Глава 8. 9 изменений. 1. Сунь Цзы сказал: «Вот правило ведения войны. Полководец, получив повеление от своего государя, формирует армию и собирает войска. 2. В местности бездорожья лагерь не разбивай. В местности перекрестки заключай союзы с соседними князьями. В местности голой и безводной не задерживайся. В местности окружения соображай. В местности смерти сражайся». 3. Бывают дороги, по которым не идут. Бывают армии, на которые не нападают. Бывают крепости, из-за которых не борются. Бывают местности, из-за которых не сражаются. Бывают повеления государя, которых не выполняют. 4. Поэтому полководец, постигший, что есть выгодного в 9 изменениях, знает, как вести войну. Полководец, не постигший, что есть выгодного в 9 изменениях, не может овладеть выгодами местности, даже зная форму местности. Когда при управлении войсками он не знает искусства 9 изменений, он не может владеть умением пользоваться людьми, даже зная 5 выгод. 5. По этой причине обдуманность действий умного человека заключается в том, что он обязательно соединяет выгоду и вред. Когда с выгодой соединяют вред, усилия могут привести к результату. Когда с вредом соединяют выгоду, бедствие может быть устранено. Поэтому князей подчиняют себе вредом, заставляют служить себе делом, заставляют устремляться куда-нибудь выгодой. 6. Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. 7. Поэтому у полководца есть 5 опасностей. Если он будет стремиться во что бы то ни стало умереть, он может быть убитым. Если он будет стремиться во что бы то ни стало остаться в живых, он может попасть в плен. Если он будет скор на гнев, его могут презирать. Если он будет излишне щепетилен к себе, его могут оскорбить. Если он будет любить людей, его могут обессилить. 8. Эти 5 опасностей – недостатки полководца, бедствия в ведении войны. Разбивают армию, убивают полководца непременно этими 5 опасностями. Надлежит понять это.